тайна, покрытая мраком, КХМ, эй, а ну отвечай, это кто тут уже наглеет так, ты, лобастая, она аж вокруг оси меня вертанула, сидя на спине моей КХМ, обычно, в таких ситуациях нужно включать режим Аиша и активно дословно понимать ситуацию, чтобы выкручиваться ХММ, а может Аиши не дебилы, а мегамозги, только не голубые с большой головкой, ну, КХМ, не проверял это, но то есть, может ли быть так, что они на самом деле гении, которые просто вовремя притворяются дебилами, чтобы стать магами. ХММ, это имеет смысл. Значит, так и запишем. Не дебилы, а целеустремленные. ХМ, выходит сукуны, а она снимаю шляпу, вторую тоже. Как тут громко сразу видно, наши, заявил Киба, которому тявкнула Комарыч. ХММ, он несколько более сдержанный, чем в каноне. Выходит, очень серьезно потрепало то событие, пусть и не мною будет сказано. Выходит, вся компашка тут собралась, а ты чего хотел, да вообще участвовать не хотел, это ж так геморно, а чего пришел тогда, да это КХМ, а Сумасенси подкупил Чоуджи, саму и на дома намотивировали, так что если б я не пришел, меня б, да кого вы слушаете, он как услышал, что от миссии на время экзамена отстраняют, так в первых же рядах полетел, ха-ха, геморно, куда убежал Киба ты, команду оставив свою, ой да не кипятись, Шина. Вы же тут, значит, не оставил. Нятян, не сомневалась, что вы будете участвовать. Нагло подошла и заявила свои права, на одного конкретного меня, Яндеркага, пришла, обняла на глазах у всех, попутно случайно царапнув травоядную по руке. Какого черта тут творится? Это когда Наруто-кун стал так популярен, что даже свинина на Саски-куна не пыталась лезть, без сомнений запрыгнув на Наруто-куна. А вот Хината это вообще... Можно было ожидать, ай, ты это своими когтями аккуратнее тут, и вообще, это чего за, да ничего особенного, Инасан, обычное приветствие, и так хитро ухмыльнулась, что даже я чутко не понял, а нас ты что-то так не приветствовала, легкая обидка от Кибы, Янка, хорош уже кипиш наводить, время уже вот-вот подойдет, а за вашими словечками ничего и не услышим, эй, а чего это за Нятян и Янка, охуевши заикнулась Ина, какие вы шумные, ребятки. Сразу видно, первый раз здесь, о, мой симпампусик нарисовался, даже не запылился ей, и вообще, это нечестно, хули такой высокий вымахал, червяк змеиный, мне ж завидно, КХМ, то есть, сейчас-то мы не знакомы, чай не анихими же, лоль, помнится, тоже таким был, так что поправимо, улыбнулся этот фальшивомордый даже несмотря на то, что морду не скрывает М, а когда мы уже перешли к канону, не понял. Я ж только накаплю туда обратнулся своим вниманием, так тут уже в дурака предлагает перекинуться. Печально, конечно, что пустыми картами, так что сразу видно, шулер, но, так, кто там третий, говоришь, Узумаки Наруто. Не я, я что ли, это кто такой бессмертный, ХММ, 25 миссий Д-ранга, 11 даже один в ранга. Оказывается, не только Суновец может похвастаться, по характеристикам еще неизвестно, но после вранга вернулся невредимым, так еще и раньше предполагаемого срока миссии в команде Сакура Харуна и Учиха Саски А, ну тогда понятно, это он мне в огород насрал, такими тогда понятно, да я тебе в тапки Нассу, средняя нога змеефила, ХМ, хмыканула Сацуки, пока Киба задумчиво думал думы про меня, дык это ты, нехорошка какая, буэк хатха, ау, как быстро события мелькают, только на очко раскидывал карты, как тут со звуком звука поцеловался, опрокинув обед на картишке, а теперь Джокер полупокер тут как тут, нагоняет жути своими зырками пуговками, как мамка Каролины, когда тыкала иголкой своей, братью себе на стрелку собрал и решил педалить чуйниками генинов, 20 плюс 1 против 153 ХХММ, 155, а как, уже засланцы затесались, это чё выходит, крыски завелись, теперь будут жертв играть, ХММ, да еще и куколтка уже устроила кукольное представление, затюхав воронежку в стаю голубей, типа не выделяется и ладно. Итак, теперь можете проходить. Каждый подходит к стойке, отдает бланки на участие и получает номер своего места. Как все рассядутся, объявлю правила и начнем. Итого, канон, 53 и краткое номер. О, Янка тоже канон ХММ, выходит, у нее номер 52, ха-ха, ю, это второй. 52. Да здравствует город Санкт-Петербург, и этот город наш. КХМ вырвалась, прошу, не прощайте. А блин, у нее 54 и краткое, ну и хрен с ним. 52-то было. Это сделало мой день. Теперь я готов ко всему. Итак, тишина. Говорю один раз и повторять не буду. Никаких вопросов. Правило следующее. Этот письменный тест вы начинаете с 10 очками, то есть, одно очко, один вопрос. Это означает, что система тут вычитательная. За каждый неверный ответ, снимается одно очко. Так как тест командный, очки всей команды суммируются. Пойманные на списывании, потеряют 2 очка. При достижении 0 очков или при ситуации, когда экзаменуемый не ответил ни на один вопрос, он вылетает автоматически, причем со всей командой, независимо от их результата. Договорил Джокер, а я немного приуныл. Ну блин, я по аниме точно не все условия помнил, но вот это последнее условие, ну полупокер, ну какашка. Я хотел сдать пустой лист, молчикой, никаких неверных ответов нет, так что очки свои сохранил. Ну а то, что вообще ответов нет, ну так издержки, а тут, минимум на один ответить нужно проблемно, а, погодь. При ответе только на 10-й вопрос, условия будут соблюдены и все очки сохранятся. Лол, начинайте, а мы будем следить, чтобы вы не списывали. Время пошло, у вас ровно час на ответы. Хэймэм, значит, по 5 минут на вопрос, а 10 и краткое будет на 15 минут прикол. Хэймэм, но если уж я буду чилить 45 минут, то чего мне делать-то? В такой атмосфере особо не поспишь, вспомнил. Точно, можно же хи-хи-хи, вспоминаем детство. Не так ли? Взял я карандашик и начал творить. КХМ, то есть, первоначально нужно подписать 10 и краткое вопрос. ХММ, 10 вопрос. Чунинам Буш, ответ. Конечно ХМ, кажись довольно коротко получилось, ну, растянем. Чунинам я стану. Почему? Потому что уже понял смысл, заложенный сюда. Задача теста, проверка на умение добыть информацию. Довольно прикольно подсаживать к нам уток, когда нас было всего-то 153 человека. Увы, 155 на 3 ровно не поделить. Следовательно, двое левых пробрались, но знаете, мне так в лом их ловить и подглядывать за ними. Чай не девушки с фигуркой, а жирный ежик и худышка очкастый. Увы, они не в моем вкусе, так что, воспользуюсь лазейкой в правилах, как уважающий себя шиноби. Отвечу на один 10 краткий вопрос, а на остальные забью. Следовательно, я не вылечу, ведь на один из вопросов ответил, на списывание не попадался, а в остальных 9 вопросах я не отвечал неверно, потому что не отвечал вообще. Итого, 10 очков из 10 у меня есть, все довольны, а вы так еще можете и умилиться моими рисунками, вместо проверки ответов. Так сказать, и волки сыты, и овцы целы, и Узумаки не напрягался. Считай, мир, дружба, жвачка и радужные кони с рогами, которые какают бабочками. Кстати, зачетная шевелюра, и я не про голову. Хи-хи-хи-хи. Сука, лишь бы не в голосину. Я аж беззвучно затрясся, сука. Это ж надо такое замутить, бля. Жаль, я не всегда с собой беру видеокамеру. Я бы его ебальник щелкнул. ПСС. Ути, кто-то мышку косплеит. Нятя Ян, ты это чего? Из-за тестов плакать собрался? Это ко мне. Да она офигела. Если хочешь, можешь подглядеть. Если понимаешь, о чем я. Типа эротично приоткрыла листок с ответами, бля, кринж какой. Янка, подглядывать твоя специализация, с такими-то замечательными глазками. А я предпочитаю смотреть не скрываясь, хи, тебе ли было не заметить, когда мы с тобой были в горячих источниках только вдвоем. И, между прочим, красной была только ты, ха-ха. Поиздевался я в ответ над Индиркой. Впрочем, спасибо за предложение, но у меня есть какая-то стратегия и я ее придерживаюсь. Договорил я, послав воздушный поцелуй Чунину, который взял меня на карандашик, он настолько вдуплил, что я просто не мог нетривиально ему намекнуть на «лира-лира-лира». С интуитивно понятным жестом у него аж глаз задергался, и он резко внимательно стал глазеть в другую сторону КХМ. Сделав мини-сигмофиз, я повернулся к листочку и списал его весь глорпомену. Глоаорб, КХМ, оставив только рамки вопросов нетронутыми, и перевернул лист, начиная художничать. Хо-хо, а ведь было на что посмотреть. Я нарисовал, ну ладно, нарисовать Кагую, которая без рогов, в канонном харе смотрит на красную луну, база, которая и не вышла детализированной, ведь время ограничено, но хи, я не мог не добавить на эту луну отсылку, да, короче, там теперь по центру виден черный силуэт поняшки. Ага, луна на луне запечатана, а Кагуя обращена к луне лицом к ХМ, ну это у меня в воображении все красочное. А тут черно-белые. ХМ, ну вот, умею же я рисовать тела. Это у меня только с лицами и руками проблемы, ну, вернее с идеальной симметрией и тонкостью рук. Ну ёпт, Ну не получается у меня их сделать реалистичными, слишком тонкие выходят, да и пальцы, чтоб их КХМ, но вот этот рисунок практически идеален, ведь со спины ее нарисовать значительно проще оказалось, да и тут решает детализация фона, чтобы рисунок вышел клевым, а уж нарисовать Луну не сильно сложно. ХММ, вот досада, еще целых 5 минут осталось. ХММ, ну, можно тогда и теней добавить на Хари, коли такая пируш. Я аж носом ударился о парту, ВТХ, это техника, я аж от контроля тела отошел, но КТ так кажись, я догадываюсь. Прости, Нарукун, но ты чего-то очень активно чиркаешь, значит точно что-то знаешь в УКХМ, и ты занимаешься этим вместо экзамена. Ты бессмертный, так-так ты и ни на какие вопросы не ответил. Да ты а, он в десятикраткое что-то написал, та-а-а, почему тело не слушай, что это, материализованное тело Ина, внутри внутреннего мира Наруто, стояло без движения, перед ней были гигантские золотые прутья, за которыми во тьме скрывался большой, красный глаз, с вертикальным зрачком. Че что это? Тут она ощутила холодное касание на своем плече, попытка закричать от ужаса не увенчалась успехом, ведь ее словно сковало, позволяя лишь наблюдать. Холодная рука прошлась вдоль предплечья, приобняв за талию. Вторая рука намотала прядь блондинистых волос. Кажется, я уже говорил, что терпеть не могу, когда ко мне в голову лезут, иначан. После этих слов за прядку волос потянули, открывая вид на шею. Если вгрызться в такую шею ХМ, нет, портить такое будет преступлением, как по мне, но горячее дыхание контрастировало с холодными касаниями, а красный глаз закрылся, понимая, что особых интересностей не будет. Ясное же дело, что его носитель не будет что-либо серьезное делать со своими друзьями. Кто-то может знатно получить от меня по жопке, если еще раз применит на мне какую-либо технику, взаимодействующую с сознанием. Девушку держала внутри этого места и не выпускала, без воли владельца, без возможности сопротивления, блондин безнаказанно присосался к шее захватчицы, оставляя там свою метку, в виде засоса. «Лись, будет небольшим напоминанием, что так делать не следует», — шепнул он на ушко, заставляя прядь волосу уха дергаться, словно от ветерка. «Вали, иначан», — выпнул он девушку из внутреннего мира, позволяя себе выдох. «Вот засранка, надо ж было ей додуматься вообще на меня чего-то подобное накинуть, техника переноса разума, что за балбеска, ХМ хи-хи, вот поэтому я особо и не рискую захватывать тела людей, которые еще и в сознании, что ни говори, мол телепат имба, и тачи маленький балбес анбу, и прочие они практически беззащитны, когда в чужом внутреннем мире, если пользователь мира опытный, хозяин этого места и царь, и бог-хи, особенно неприятный сюрприз может быть в том, что физические повреждения, полученные тут, также проецируются на основное тело захватчика, так что, придется тебе придумывать, как скрыть свой новенький засос, да я прям злодеем себя ощущаю, даже при условии, что это ко мне в дом с немытыми ногами пришли, так еще и на чисто белые ковры, и ты вали, дай поспать, эй, ты серьезно, из всего, что ты можешь делать, ты хочешь спать, да этот мир для тебя, буквально, песочница, ты же можешь тут творить да все, начиная от обучения хоть тем же техникам, которые Минатыч оставил, до превращения себя в гуманоидную форму, чтобы наконец ходить нормально научиться, а ты спать, ага, ты невыносим, как можно так бездарно тратить время, да, у тебя оно не ограничено, но, я просто не выношу подобного отношения, как можно просто брать и ничего не делать, ничем не заниматься, ну, это довольно просто, просто берешь и ничего не делаешь, но, я-то буду делать, я буду спать, и мягкий знак, это когда ты берешь, лапки под себя, хвосты под себя, закрываешь глаза и уснул и сопишь, ты чего трясешься, только не говори, что Кушина покусала и тебе передался тот паттерн пассивной ярости и бешенства, когда ничего не можешь изменить и трясешься с этого, погляди, точно, сейчас сделаешь злобный хайререр, и свалишь, чикай, хайререр, и свалил, даже удивительно, что они так похожи, с настолько разным мировоззрением ПФ, а мне и так хорошо, ХМПФ, заладил тоже, делай, тоже мне, хайререр, бесит, как, лять, такое может хайререр, будто это мне так надо, чтобы ты ходить научился и смог интегрироваться в людское общество, я ему про будущее, а он и так нормально, какой смысл, хайререр, спокойствие, умиротворение и гармония, угу, элементы, причем все шести мне вместо мозга, чтобы не думать про тех, кто кто сам о себе думать не хочет, тоже мне. Ну вот какого хрена? Не, я понимаю, есть люди и существа, которые не видят смысла в жизни и просто существуют, но какого хера именно мне такая сущность выпала? Ради конфликта мировоззрения или чё? Я не могу понять. Ну почему он хра? Фьюх пифтыщ, уа, бдыщ ты дыщ, номер 137, ты провалился, номера 149 и 27 на выход. Эй, да откуда вы можете знать? Спи, а-а-а, не смейте будить меня, я еще не научил соседского пуделя петь караоке. Сука, вот тебе и проснулся после техники. Тишина гробовая. Ох, хавпасипа, только я знаю, как правильно сварить воду. Хайререра в пузы, а в пусы, русы. И бики сама, что делать в такой ситуации? Названные номера отправить на выход, что делать? Есть. Чуники на ручках понесли противящегося ложка. Ой, какой хорошенький. Он даже попытался не шуметь возле меня, ну разве не лапочка? Чпых. Громко вытащил он куна из парты. Это ты зря. Что вы делаете в моем холодильнике? А ну оставь мой баклажан в покое. Я еще не научился у него подражать грейпфруту. Он застыл в ужасе, с моим баклажаном. Положил на место. Я не позволю копаться в моем холодильнике. Номер 53. Что ты устраиваешь? А вы что делаете в моем холодильнике? Наклонил я голову в непонятках. ХМ нет, в моем холодильнике точно не может поместиться два мужика, в стильных черных одеяниях, но если мы не у меня в холодильнике. Я показательно протер глаза и осмотрелся. А, все норм, мы не в моем холодильнике. Я на экзамене. Я снова в академии. Какой ужас, ля-я-я, надо же, как моих учителей потрепало КХМ. Ну, я посплю, как всегда, окей. Полупокер даже глазом не моргнул. Я прилег. Ладно, ушастый, можешь забрать мой баклажан, все равно я не научусь быть крутым грейпфрутом. Сладенько зевнув, я прикрыл глазки. Вот тебе и спокойной ночи, взрослыши. Б, больной ублюдок, впервые вижу такого смертника, который бы шутил с Ибики самой настолько несерьезно отнестись к экзамену. Ха-ха, ладно, это хоть отвлекло от мыслей, где нет радужных пони, рогатых собак и прочих всяких какаханутых лисов. Ну кто на меня так пялит? Аж бесит это ощущение глядок. Осмотрелся я, зевая. Громковато ты ответы просишь, Узумаки. Почухал я голоса в голове. А почему у меня разыгралась шиза в голове, которую слышу только я, и голос у нее больно учиховский? Хватит уже дебила играть. Конечно, ты отлично отвлек всех и позволил нам без проблем списать, но мы бы и так справились. А, ты о чем вообще? А не отвечай, не хочу знать. Ну так чего ты мне тут голову ломаешь своим голоском? Я же не просил ответов, вроде. Ты подал сигнал, тормоз, когда успел. Я ж не говорил, Узумаки рулят, а остальные на подсосе. Ты про какой сигнал? Ты же говорил использовать на тебя иллюзию, когда ты выкинешь какую-нибудь хрень. Также, ты про пуделя завел крики. Баба, мы же буквально вчера репетировали, мы же поменяли сигнал. Не морочь мне голову, ответы переписывай. Намутила она мне иллюзии на листочке инфу, которую мне только и нужно что обвести. Не надо, я и без этого десятку наберу. Каким образом? Ты как и я, практик, а не теоретик. Я видел, как ты в академии учился, постоянно дрых. Милая учиха, я шиноби и использую дыры и просчеты в защите, чтобы короче, закончить подключение. Не хочу объяснять, у меня есть еще пара минут на поспать, отрубил я учиховскую гендзюку. Итак, сейчас будет объявлен 10 и краткий вопрос, но перед этим, блять, вот и поспал, будет добавлено еще пару правил ХМ, а ты вовремя. Надеюсь, твои игры с куклами дали свои плоды, можешь садиться. Еще правило, ну и ясно дилда, что ты тут жути нагоняешь, но рожай же быстрее, предупрежу сразу. Правила очень строгие, многим не понравится. Натянул жути и на морду себе, бля, может Джокера в жутьмина рефакторнуть, или замутить из него Джокера жутьмин полупокера. ХММ, длинное, ДЖП, ООО, ХМ, Джип, ММ, или Джиппа может Джоппа, звучит. Ха-ха-ха, будешь короче ДЦПшник и не пёт, дядя централизованный петух, так сказать. Для начала, вам следует решить, отвечать ли на него. Предупрежу ваши догадки, если вы решите не отвечать, все баллы, которые у вас были, аннулируются, то есть вы автоматически вылетаете со своей командой. Падла, какие же вы громкие нытики, да кто в таком случае вообще решит не отвечать, этому есть причина. В случае, если вы решитесь ответить на него, но ответите неверно, драматическая пауза, да, вам будет отказано в возможности участвовать в экзамене на Чунина впоследствии вообще. Иными словами, вы потеряете право стать Чуниным. Ох, громкость аж первую волну смогла переплюнуть, по уровню децибел. Да что за бред, что за идиотские правила, ХМ, идиотские, хе-хе, вам просто не повезло в этом году, ведь экзаменатором стал я, и я же устанавливаю тут правила. ХМ, знаете, можете попробовать удачу в следующий раз, скажем, на следующий год, тогда я точно вам не попадусь экзаменатором. Итак, кто не уверен, прошу поднять руку, вас запишут и вместе с командой вы уйдете с этого экзамена. Уу, какая текучка, лол, как же хорошо, что я спал. ХММ, а Сакура сейчас даже не так, чтобы нервничает. Ну, не как в каноне, где она хотела рискнуть и поднять руку. Сейчас просто прединфарктное состояние, ничего необычного. Присутствующие, у вас все еще есть вариант уйти. За могильным голоском произнес темный ангелочек Анбу, и ведь работает, уже опрокинул отсюда еще 5 команд. Вы уверены, что, дядь, да хорош уже жуть нагонять. Мне скоро штанишки менять придется, от таких ваших охигая лиц. Давайте уже быстрее этот вопрос, я жрать хочу. У меня ужин по расписанию. Вообще-то, сбавил я градус накала, который так усердно поднимал ДЦПшник, жутигон, а уж пропускать трапезу увольте. Ты настолько в себе уверен, не боишься ответить и не стать Чунином уже никогда? Да клал я болт на страх. При желании, я и из Генина до Хокаге прыгну, всего-то дело времени. Дык чё там, мне еще воду варить из пуделя, который будет петь караоке на сковородке, я человек занятый, знаете ли. С каждым словом Узумаки, его сокомандницы то и дело пытались не смотреть в его сторону, а у Сакуры так еще и стыд повышался, причем, походу, и за него, и за себя, потому что она с ним в одной команде, а ему пофиг, у него стыд отсутствует как класс. ХМ, все расслабились, похоже, больше не отсеять. Занятный кадр. ХМ, 23 команды, итого, 69 человек, многовато. Ну ладно, это уже проблема Анка. Что же, раз это окончательное решение, что я могу сказать? Все оставшиеся, вы прошли. Первый письменный тур экзамена успешно оказался за вашей спиной. Сказать, что охуели все чувачки, это слегка преувеличить. ХМ, погодь-ка. Раз, два, 71, с учетом уток, 23 команды, в каноне же, ясно помню, было 26. ХМ, спишем, что я слегка припозднился с их спасением. С таким образом, надеюсь, вы поняли, какой ценой может доставаться информация. Погодите, это чё выходит, мы по приколу эти первые 9 вопросов писали. Ха-а, это чё, Сакура узумокнулась. Ну, если не учитывать остальные факторы, которые я объяснил до этого, то да, главным тут был сам процесс, а не итог. Да чтоб его, то есть я зря так напрягалась. Что же, удачи вам в следующем туре, боюсь, там она вам очень даже понадобится. Припомнил он одну свою подопечную. Вртудум, боль, драма и прочие звуки бьющегося стекла. А вот и я, Анка Митараши, экзаменатор второго этапа экзамена. Ты не вовремя, Анка. Вылез бжопа из-за полотна, которое канонно прибили кунаями, а надпись этого самого полотна показывала тонкую и скромную натуру влетевшей девчухи. 69 человек, стареешь, и беги сама. Просто в этом году более способные кандидаты. Ну да ладно, у меня и половины не останется. В стиле Эрочифилки облизала свои губки змейка. Кстати, а кто это восстанавливать бу? А ну, малышня, все за мной, на 44 и краткая полигон. Вылетела в окно возможности Анютка, ясное дело, не собираясь даже думать о своих затратах силы и энергии на работу ручками и леденяшками. Чай все казенное, так госвой покроет ущерб. Что за несносная девчонка, выдохнула Ибики, когда никого не осталось в кабинете, кроме самого экзаменатора. Собирая листочки, он дошел и до парты, где сидел самый неадекватный, даже среди шиноби, блондин. Какая наглость, так попортить лист, глядел он на каракули, которыми очень гордился Джинчурики. Перевернув лист, глаза Ибики сначала нахмурились, потом задергались, а потом и ироничный хмык раздался по пустому кабинету. Похоже, правило следует продумывать еще лучше, чтобы такие наглецы не пользовались дырами. Посмотрел он на наглые пустые клетки для ответов, не обращая внимания, что листок был везде и всюду изрисован, кроме этих самых клеток. «Что, только попадись мне, гаденыш!» — скривил мордочку Ибики, когда его глаза прочли про шевелюру. Примечание к части. «Ой, чунины откатили!» Глава 44. «Паровозиком, Примечание к части. Арара, всем хай, ю, хей. Неужто мы дожили до арки Чунина, где еще и Арыч будет? Хи-хи, интересно, каким бы я был плохим, если бы закончил прям тут, заставив откиснуть Нарика от Арыча. Лол. Мм, апшки на песню принадлежат Железной Розе, а как Хиронрасе. Я была красива, молода и так мила, и богиня я служила, что за руку меня вела, руки возведя к небесам, верила богам и их голосам, но не спас из них меня никто. Когда в храм он ворвался, осквернив душу и тело мое, пусть мир услышит плач мой. Стой, ближе ты не подходи, уходи, пока ты еще цел. Монстром быть, вот мой теперь удел. Моя же богиня меня прокляла, призвала героя монстра сразить, но убить себя без боя не позволю. Волю мою тебе, богиня, никогда не сломить. Повязка висит на глазах. Во снах видела я погибель свою. В бою с твоими пешками буду стоять до конца. Еще одна статуя украсит мой сад, но мне никогда не забыть лица тех, кого в камень мой взгляд успел обратить. Давай мы с тобой погуляем по саду среди каменных лиц. Под луной ты увидишь тех, кто падали ниц. Посмотри, как земля впитала слезы мои. Но я так и не стала пленницей суровой судьбы. Ммм, як пахнет, у меня аж пузико заурчало. Такой хороший, питательный, полный вкусницкой животинки. Старый, добрый, добрый лес ля, беспредел. Я вижу, что одну дырочку не залатали в заборе. Небольшая, но как же она притягивает внимание своей неидеальностью. Ну в рот вам ноги. Это место проведения второго этапа, тренировочная площадка номер 44, также известная как Лес Смерти. Ля, это чё, жутигонка версия Аски? Ха-ха, типа 0-2, эх, 0-2. Я бы от такой драконки не отказался, пф, и чё за притянутый даёб, типа с Евангелиона срисовали? Хуйня это всё, это ж общеизвестная база, что 0-2 лучшая тяночка, даже несмотря на то, что мамка лоля. Лес Смерти, звучит вкусно. Чур, если там зверье найдете, меня позовите, я хавку сварганю. Неважно, что конкретно, змея там или тигрулька, все в супчик пойдет, а может пожарить. Наруто сама, да ты гений. А вот от Чоуджи таких слов я точно не хотел, ладно, затем у хавки это ладно. Но название какое-то страшноватое. Да не обращай внимания, она просто жути нагоняет. Стилевого Джокера не слышал, он же тоже пытался на очко давить, пока, фью. Какие мы смелые и неосмотрительные, такие самонадеянные глупцы первыми и помирают. Змейка, которая делает канонный лись. Позволил я черкашнуть себя по личику, оставляя ее у себя за спиной, а ее второй куной у моей сладенькой шейки. Какого? Это куда твои руки пристроились? С закрытыми глазами яки спросила улыбчивая красавка. Просто поразительно. Восхитился я, нагло жмикая ее правую булочку. Это ж надо с такой любовью к Данго, особенно к чужим, обладать настолько отличной фигуркой. Ау-ау, не тычь в меня этой железякой, иначе мне и свою придется в ход пустить. Сомневаюсь, что тебе понравится незапланированная дырка в теле. Козырнул ей своим кунаем, который левой рукой угрожал ей. Ути, так кто-то не из пугливых, котенок. Из рукава ее появилась змея. Хаэм, это ты мне предлагаешь ее скушать, взамен тех данго, на которые ты покушалась, озорняшка. Да ты сентиментально. Как я погляжу, как насчет свидания, если так хочешь извиниться. Ты слишком много о себе мнишь, хотя если уж ты выживешь в этом лесу, может я даже позволю себя угостить. Заметано. Через неделю у нашего судьбоносного ларька, в 16 вечера. Ха-ха, буду в малиновом пиджаке, сразу меня узнаешь. А тут идиллию нарушила рачефилка травоносный. Не смей появляться у меня за спиной. Новое лицо тут же оказалось на мушке куная. Просто захотелось все вернуть вам куной, которым вы срезали мне волосы. Ю, дядь, если хочешь паровозиком, давай махнемся местами. Очень уж не хотелось бы, чтобы она меня стропонила. Боюсь, войдет во вкус и ее не оторвешь. Разбавил я кровь в жилах. Какой он зырк замутил. Я даже очканул слегка. Воз сдержусь все. Дал он куной своим языком. Эй, это ты зря. Да и с таким-то языком ты подумай получше. Мою ручку убрали, ну, которая с куной им была, лол. А вторая все еще эх. Теперь нет, но зад зачетный. За такой можно и пизды дать этому ебаному Боруто. Сука, сотворить такое со змейкой. Да я, блять, даже не так сильно охуевал с мамка-папка-одиночки Арыча. Ублюдки, непростительно. Итак, все внимание. Сейчас я раздам вам листочки соглашения. Ну это так, формальности, сами понимаете. Вы же не хотите, чтобы из-за чьей-то смерти внутри у Анкатян появились проблемки. Алое сердце, вам просто следует подписать это, и вам будет разрешено участвовать. Ну а пока вы все соглашаетесь, я объясню вам цели и условия второго этапа экзамена. Встала скромная стесняшка так, чтобы ее было лучше видно. Каждая из команд получит один из двух таких свитков. То есть, в общем, половина получит свиток земли, оставшиеся – свиток неба. Ваша задача – добраться до центра леса, где стоит башня. Туда вам необходимо прийти с двумя разными свитками. На все про все у вас 120 часов, то есть 5 суток. При выходе за лимит, вы автоматически считаетесь проигравшими. Так, свитки по пути открывать нельзя. Все же, это имитация миссии, а Чунинам нередко достаются задачи на передачу секретных данных. В башню вам нужно прийти всей командой из 3 человек. Ну, вроде все сказала. А что будет, если открыть свиток по пути? Пусть это будет сюрпризом для тех глупцов, которые на это осмелятся. Кровожадно улыбнулась Змейка. Полагаю, вопросов больше нет. Следовательно, каждый берет бланки, сдает на пункте регистрации 3 штуки и получает свой свиток. Удачки в выживании, малыши. Особенно на меня зыркнула Лол. Неужто и правда соблазнил? Хмм. Хотя, учитывая ее бэкграунд вроде того, что ее киданул типа батька, а потом еще и чмырили тем, что была на короткой ноге с самим змеемордым, вполне может быть, что ей таких предложений вообще не поступало, и она этой моделью поведения пытается привлечь к себе хоть какое-то внимание, как Нарик в каноне ХМ, а смысл в этом есть. Однако, ну чё, товарищи семерёшки, попёрли, будем нагибать. Наруто-кун, давай потише, а то те взгляды, да забей, расслабься и получай удовольствие. КХМ, не в том смысле, как можно было бы подумать, смотри по контексту, КХМ, короче, это ж как прогулка туда-обратно, приключение на 20 минут, вошли и вышли, не напрягайся, хотелось бы, сунула она мне бланка, учиха последовала ее примеру так, меня негласно сделали гласным лидером. Ну ок, давайте бланки, сказал еще один малеванный чуник канаховский, а давно у нас мужики мейкап себе на мордашки натягивают, так, команда 7, у вас свиток неба, держите, положил он на стол рулончик, которым подтираться одно удоволь. КХМ, без комментариев. Я взял его в руки, двигая наружу. Ты бы так свитком не баловался. Если выйдешь отсюда и его кто увидит, на вас охоту объявит, сказал второй. Ох, ну наверное мне следовало бы быть осторожнее. Повертел я его на пальце свиток, не Чунина. Да, не хотелось бы, чтобы от Канахимало команд осталось. Ну ладно, идите. Зови там следующего, Итари. Ага. Сле, не стал я их слушать, не скрыв свитка, я вышел с Тимой наружу. Эй, землекопы чушпаны, кто хочет по щам получить от небесного блондина, тащите свои задницы ко мне, жду каждого и каждую. Оглядел я всех, кого мог, вертя свиток на пальцах и вызывающе глядя на них. Ой, дурак, ну и зачем, Наруто-кун, да на нас же сейчас все, ХМ, хмыкнула учиха. Да, ты решил усложнить вам жизнь? Сопровождающий Чунин лениво глянул на нас. Усложнить? Да я просто становлюсь грейпфрутом. Забив на меня, он сопроводил нас к канонным 12 воротам. Что же, проходите. Время пошло, у вас 120 часов. Постарайтесь не умереть. Бывай, дядя. Да дядя, да я всего на 2 года старше. Ебать ты дед, конечно. Что ж, оставляю вас. Кинул он с легкой обидой, что ли. Удачи, до свидания, МГХМ. Даже учиха попрощалась, Лол. Решение приманить всех, настроив против себя, отличное, конечно, ну а дальше что, какой план, рациональнулась брюнеточка. И главное, зачем вот прям всех было злить, ну-ну, малышки, горячо мною влюбленные, ну можно по одному вопрошать меня, а, ну да ладно ХМ, а я научил пуделя петь караоке, с намеком глянул на учиху к ее чести, быстро догадалась зыркнуть на нас красными глазюками и потом отрубить их, позволяя нам втихую обсуждать идеи, без страха быть подслушанными. Умничка, не промах, КХМ. Ну, во-первых, Сакучан, не всех, а только тех, у кого свиток земли, уже половину отсекли. Во-вторых, чем больше команд будут искать конкретно нас, тем выше вероятность, что они и друг с другом столкнутся, оставив меньше конкурентов. Или наоборот объединятся и толпой нас разнесут, у них же будет свиток одного типа. Ты слишком хорошо думаешь о шиноби, ты видела сколько команд было и из каких они деревень, разные деревни вряд ли станут объединяться друг с другом. Тем более, даже если они попробуют это, они не будут драться в полную силу, ведь будут сохранять энергию, чтобы ответить на предательство со стороны бывших союзников. Все же, свиток-то у нас один, и нужен он всем. Им будет слишком проблемно пытаться работать вместе. Ну, если только так. Что ж, для начала, Саку-чан, кинул ей свиток, на что офигели обе. Мне, ей, а чё вы так удивляетесь? Мне что ли, дурачку, который хрен знает что выкинет в следующий момент, или горделивому учихе, который сильный и, очевидно, капитан команды, который ну вот прям максимально логичный носитель свитка. Кому бы лично ты дал свиток? Безбашенному балбесу, горделивому лидеру или той, кто на их фоне считает себя слабачкой, которой точно никто в здравом уме не дал бы такую ответственность? Каковы ваши мысли? Без обид. Глянул на Сакуру разок. Это имеет смысл. Рад, что на это мы глядим с одной точки зрения. Что ж, но даже так, это слабоватый уровень конспирации. Ну ладно, муляжные свитки я на коленке соберу и потом раздам каждому из нас, чтобы, если что, сыграть на правиле насчет подсмотров свитки. Вдруг повезет и на муляшкова поймаем, чтобы отсеять. А вот насчет сохранности, если Саку-чан мне доверится, то можем довольно неплохо спасти свои нервишки, чтобы у нас его не сперли. Довериться, это что ты хочешь сделать, если не уверен в согласии, сомневаясь, спросила Сацуки. Ну знаешь ведь, что это за черкаш у меня, типа татухи, на руке. Поднял я немного водолазку, показывая чернилки. Это то есть, это печать, а не рисунок. Ну да, я же дофига маскируюсь, хех. А ты думаешь, чего я не бегаю туда-обратно с огромными портфелями? У меня все компактненько. А что делать? Хм, ну тебе только согласиться или отказаться, остальное на мои умелые ручки. Кхм, опять пошловато прозвучало. Согласишься, я начирикаю тебе подобную татушку, и ты сможешь спрятать свиток в нее, чтобы не бояться за сохранность. Ну разве что если тебя украдут или печать срежут с кожи, ну и все в этом духе. Только в этих случаях мы останемся не у дел. Напряг слегка Сакуру. В целом, ничего особо сложного нет, но вот риск целостности самого свитка имеет место быть, если сделать печать обычными чернилами. У меня при себе временных чернил, которые на пару-тройку недель обычно растягиваются, нет, только долговременные. Так что если тебя не будет сильно напрягать черная роза, которую еще и юзать можно в качестве особого кармана. А где минусы? Учиха поддержала ее в непонимании. Ну так-то да, предложение в целом кошерное, а я еще и уговариваю. Ну, один условный все же есть. Ты, так-то, никакими татухами при входе не светила. Так что, если начнешь козырять рисунками по лесу, знающие люди могут и понять, что к чему. Короче, на видных частях тела не канает, так что нужно начертать где-нибудь под одеждой. И вот тут она слегка врасплох попала. И все равно, где минусы? Сатян, у большинства людей имеются предрассудки насчет того, чтобы портить тело какими-либо черкашами. Какая глупость. Ну-ка, хм, какого размера она будет? Как у тебя? Ну как у меня не будет? У меня же она офигенная и неповторимая. А вот по размерчикам могу уложиться в половину ладони. Решила где? Ха-ха, а что, расписываться на груди мне не впервые. Ухмыльнулся я, кхм. Ну, пожалуй, упущу момент, что грудь была мужская. Да. Еще чего? На н. Нет, на ноге если делать, придется шорты же снимать, я же со стыда сгорю. На правом боку. Указала она на бок, уже готовясь приподнять одежку. Ну усаживайся. Хи, будет у нас ходячий запечатывающий свиток в виде девушки. Лол. Долго будет? Не больно же? Ух, 10 часов. А терпеть придется такую боль, роды в два раза проще проходит. Запугал я ее сарказмом. Издеваешься? С такой надеждой спрашивает. Как я могу? Разве я могу поступать так бесчестно? Тем более на серьезном экзамене, так еще и с обожаемым другом. Да, ты ведь с пуделем поешь, да воду варишь. Закатила она глаза. Неужели Саку-чан начала шарить за сарказм, и 5 лет не прошло, а хм так-то прошло. Чего? Забей. Ауаиуи. Ща щекотно же. Ну если не хочешь корявую розу, терпи и не дергайся. Узумаки, а как давно ты такое умеешь? Ути, моя булочка тоже захотел красотой козырять? Цена вопроса? Заинтересованно спросила она. Для тебя бесплатно, булочка. Ты и бесплатно? В чем подвох? Эй, даже на Сакуре перестал чертить. Это ты меня видишь негодяем, который ради выгоды продаст все, что видит. Даже товарищи не пощадит и сдерет с них 3 шкуры. Очень уж меня это задело. Я, творец, выгода для меня лишь бонус. То есть ты серьезно, милочка? Я всегда серьезен, просто не всегда мои слова правильно интерпретируют. Дочертил я саму печать, теперь без чакры просто завитушки нарисую, придав очертания розой кончили. То есть ты просто так готов сделать такое мне? Ну откуда, сука, столько удивления? Это очень обидно, вообще-то. Если ты еще раз так уточнишь, выставив меня жлоб какашкой, нарисую тебе печать в виде хера. На лоб. Хрен ототрешь, зато функционально. Обидчиво тыкнул я последнюю точку сакуре на пузике, заставив выгнуться и ой-ой-ой-ой-кнуть. Кончили. Шлепнул по пузику. Работает как обычный свиток запечатывания. Пихай в себя небо, муляж на привале сделаю. Следующее. Сакура удивленно осмотрела новую рисульку, офигевая с того, что довольно быстро оказалось. Все что ли? Как быстро? Будешь такими формулировками парню своему настроение повышать, а мне было бы достаточно обычного спасибо, а наилучший и божественный господин Узумаки Наруто. Перевел взгляд на Брюню. Может тебе на груди расписаться? Это нерационально. Удобнее будет на кистях. Рисунок значения не имеет, только не то, чем ты угрожал. Эмоционально смутилась, внешне не показывая, а, ну да, целки же, чё с них взять, ха, чё им дать, хо-хо-хо-хо. Ну ок, приступил я к работе, бля, эх, сложновато будет несколько дней тут чалить. Тут-то нет кого-то, со специализацией Фумичан придется терпеть и ждать с ТЦ, ну это не дело. Конечно, от желания к желанию тратить время и деньги, чтобы бежать до Министерства внутренних дел, поближе общаясь договоря тет-а-тет с председателем, особенно если учесть, что желание у меня такое же частое и стойкое, как голод, надо бы найти другой способ. Ну бля, проблема пока что в том, что те, с кем мог бы, либо слишком серьезную крышу имеют, чем охлаждают мое трахание, либо не настолько со мной сближены, чтобы без проблем согласиться, либо считаются для меня не больше, чем друзьями, а друзей, как известно, не трахают. Однако ну вот и дилемма. Да и то, что именно большая часть из моего списка и являются непростыми, так сказать, проблемно, с текущим уровнем силы. Когда я уже стану имбищей по самую МС-шку, чтобы без проблем брать то, что захочу. Эх, тяжела жизнь, лол. Так, ну вроде конч, погоди, на кистях, на обеих что ли? Спросил я наглость, если так подумать, если тебя особо не затруднит. Просяще проговорила и отвела взгляд. Ну коли уж да пожалуйста дело дошло, давай свою ручку. Отпустил правую, на которой красовался гордый герб клана Учиха, ну, символизм, так сказать, решил начертить ей символ огня на втором запястье. Типа ветер от веера Учих раздувает пламя ненависти, лол. Дочеркашив все, мы потратили минут 40 на все про все, спасибо. Попробовала она запечатать сюрик, без проблем спрятав его в печать, даже удивляться не буду учиховской благодарности. Как бы не привыкнуть к тому, что учихи могут быть нормальными или адекватными, не в обиду сказано. Такс, ну раз с издержками покончили, следует стать серьезнее. Хочешь разделиться и добыть пропитание, пока полны сил, мм, да в жрачке-то проблем нет. В воде тоже, хотя питьевую надо бы экономить, а не разбазаривать просто по приколу хм. А при особом усердии, можно даже на провианте торговлю устро, хотя с другой стороны, какой в этом смысл? Уже позаботился, значит все в печати, ага. Ну, кроме хвороста и прочей дребедени, которая костерчик будет поддерживать. Ну, деревья и палки не проблема, мы ведь в лесу. Самое проблемное, выходит, другие участники. ХМ, хотя большая часть из них даже не представляет угрозы, так что разделиться не самая плохая идея. Кто-то за топливом, кто-то за водой, а кто-то, многозначительно посмотрела на Сакуру, а кто-то может обустроить временный лагерь. ХММ, вот только необходимо сделать способ подтверждения личности. Со мной проблем не будет, шаринган и наш способ коммуникации без знания не подделать. Узумаки он без проблем себя подтвердит, уж чтобы подделать его, надо очень серьезно постараться. А вот ты, Сакура. А Сакура познала дзен и стала жрицей Хатинтыпа. Чего? Как погодка, Сакура? Вопрос идентификатор, ответ во имя Хатинтыпа познала дзен. Думаю, неплохо. Кста, Сатян, если не уверен в ком-то, не используй скрытое общение. Это так, просто напоминание. Поняла, где встречаемся? Засиживаться на одном месте, тем более в начале, оставит нас позади. Мм, для начала, давайте пройдемся по ТБ, в простонародье известное как нахер надо, сначала делай, потом думай, а по факту, техника безопасности. Как заметил Сатян, что самые опасные тут участники, вот в этом не соглашусь. В этом лесу опасно все, начиная с животных, которые тут в пару раз больше, чем привычные, а соответственно и сильнее. Так еще и флора тут баловалась, наплодив, серьезно говоря, плотоядные растения. Тут даже белочка миленькая может оставить без руки, не говоря уже о ком-то вроде тигра или медведя. Все тут ядовитое, злобное и коварное, так что очко надо всегда держать в напряжении. Настолько, будто позади вас десяток горилл, которые крайне голодные и даже не будут сильно против помучить свою жертву. Так что, ты уже бывал в этом лесу? — спросила Сакура, которая почти все время только и делала, что помалкивала. Аучиха даже одобрительно похвалила ее по эмоциям. Правда, но то, что вопрос она задала правильный, Сацуки не отрицает. Приходилось. Это чего же такого могло тебе понадобиться в столь опасном месте? Уже и Аучиха начала копать. Голодный был. И что, до рынка дойти была не судьба, а мне, знаешь ли, если не везет, приходится за зайчиками прыгать по лесу. Закатил я глаза. А если везет, ловлю тигров и жарю на костре. Где-то я это уже слышал. Так же закатила глазюка Аучишенка. А Сакура задумалась. Не суть, просто держите в курсе, что жопка в зоне риска всегда, пока вы в этом лесу. Ладно, плевать, на мне хворост, с тебя вода. Не сомневаюсь, что ты знаешь, где тут речка, про которую говорила экзаменаторша. Угу. Короче, Сакучан, отсюда двигай на трилли на северо-запад. Я туда выдвинусь первее, потому что пойду значительно дальше, там у меня будет как раз русло реки. Ты придешь, замутишь мини-хату. Там поблизости есть корни деревьев, их можно использовать в качестве крыши. Как воду наберу, пару ведер, сразу к тебе. Если засомневаешься, что пришедший это я, спроси про Сару и Рукуна. Так, Учиха, думаю, не заблудишься и найдешь, куда притопать. И да, много древесины набери, печать-то теперь можешь под завязку забивать и в руках не тащить КХМ. И будь добр, если кого из наших встретишь, не цапайся, пожалуйста. Лучше левых на свитке разуй. Только если на меня не нападут первыми. Закатила она глаза, что-то многовато сегодня закатывает. Может, приступ, КХМ. Встретимся самое долгое через часа полтора. Угу, ясно. Разрываю связь. Если что, спасайте задницы. Я не планирую сливаться на этом этапе. Вслух сказал я и шуншинулся отсюда. ХМ, ХМ, ХМ, ням-ням. Ну это хрень такая эдакая. Я честное слово не вдупляю. Я просто не могу что-то сказать в хорошем ключе, именно что. Чухал свои настроения, никого не утруждал, дык нет, нарисовались. Двое из ларца, так сказать, оба травянистые, мордашки знакомые, но хазе, арачьи собратюньки. Дык не они, а из травы только две тимы, а это что означает? То, что это сагильдийцы антибиотика и нет, исчезните флешбеки про бандитский город наш КХМ, соболезную. Крча, речь о Карин. Плиз чпакни меня со скиучиха, узумаки, которая еще и не по своей воле подрабатывает аспиринкой, аскорбинкой, ревитом и прочими витаминками, для ближних и не очень своих, полный день, с графиком от рассвета до заката, с хреновыми условиями труда. И, я конечно знал, что кадры там у них, ну мягко говоря, далеко не самые сильные или серьезные, но чтобы настолько печальный уровень сил, я надеялся на достойный бой, а тут короче, я хапнул себе свиток, чуть не убив их сюрикеном. Это какой нужно быть бездарностью, чтобы у меня нет слов. Не, пока момент был, я чекнул, что у них там в головешках творится, и ну объективно, ну нифига особого. Ущербная деревенька, о рациональном использовании ресурсов вашки слыхом не слухали, про переносную аптечку даже говорить нечего. Человеком не считается удобный инструмент, причем у крайне невежественного механика, который за тулсами не следит. ХМ, короче, антибиотичка тут где-то в ближайших 2-3 километрах. Кинули ее в качестве якоря, сказав ждать. Она слепо и зашуганно подчиняется, дык что ХММ, накинуща на эту двойку каких-нибудь надстроек, чтобы особо не отсвечивали, до меня дожидались. Когда делишки улажу, попробую мосты навести, да шкурку ей сохранить. Не сейчас, ибо это будет избыточно опасно, так как тут рачефилка скоро шороху будет наводить, да в тату мастера квалифицироваться, так что ХММ, если чё, через куромчика сенсорну, не впервой. ММ, это чё выходит, теперь я могу сразу к башне с тимой переть, так-то, свитка теперь два, так ещё разные, как-то слишком быстро и просто. Теперь даже на любовного песочника особо не покрошишь бубликов, ибо против слабаков не так много времени уходит. ХМ, хотя нет, этот засранец песочком своим могёт полёты устраивать, чтобы не сильно тратиться по времени. КХМ, КХМ, Компания «Казино Собака Гарар Авиасейлс Эйр Сэнди Карпит» доставит вас в любой уголок мира за символическую плату в виде свежей крови и криков ужаса. Вилцум. Всегда Вилцум. КХМ. А может пёснутого любовника клеймить Алладином? ХММ, а может лучше не дал им? Ага, звучит. Не дала собаку, но. Ха, во прикол. Ю, чокава, утро в хату. Прыгнул я в обустроенную площадку. Ха, а это ты. У меня аж сердце в пятки ушло. ММ, а где же хоть капля сомнения в том, что я это я? Наруто-кун, ты уже верн. Ля, это чё, у меня в глазах двоится или тут прикол в том, что в два раза больше сакуры это почти роща? Едва сдержал я лютый ржач, который словил, это ж надо, так нагло припериться, натянуть на себя мордочку моей розовласой подружани и общаться со мной на братишкинских ладах. Не, я без сомнений знаю, какая есть кто, но мне просто интересно, во что это выльется. Ха-ха, определенно, а рычем тут пока и не пахнет. Наруто-кун, она не настоящая, она выдает себя за меня. Эй, это она выдает себя за меня, не верь ей, она лжет. Хэймэмэмэмэмэмэмэмок, я тоже перевоплотился в сакуру. Теперь у нас тут лес сакур в лесу смерти. Странно посмотрели на меня тянки, ну, которая левая, моя привычна к таким словечкам. Точно, она же не в курсе про руку на Исару. После слов левой, на которые моя охуила, я уж думал, что попал в дурку вот Дуримонда. Она чё, вслух что ли ворчала, что её аж подслушали? Эй, откуда ты знаешь? Ха, пытаешься оправдаться, когда уже всё и так очевидно. Просто прими тот факт, что Наруто-кун не поведётся на твои дешёвые попытки. Не, играет круто, не поспоришь. Да это ты, чё за хрень тут происходит? Дёрганно спросила Сацуки, которая притопала к нам. О, Сатян, перевоплощайся и давай к нам. У нас тут деревянная туса. Не Синджу, конечно, но зато лес свой, красивый и цветущий. Ты даже сейчас себя ведешь как типичные и самые обычные узумаки. Тебя совершенно не смущает, что тут враг. Да мне просто было любопытно, на что фальшивка надеется. Так, быстро, все снимайте платья, будем вычислять подставного. Серьезным голосом сказала Сацуки, на что я охуел. Она подключилась к шутке, не корчит из себя серьезку, и даже не шипит. Это прям мое почтение, не ожидал. Хлоп-хлоп, и это не шлепки на задних рядах кинотеатра, а КХМ. Чё, чего, о, Сатян уже раздевает. Ну я просто не могу остаться в стороне. Скинул я вверх и по случайности выронил свиток. Ты, Сакучан, можешь не скидывать, лови пока свиток, а я с фальшем разберусь. Кинул я левый свиток, предварительно напитав чакрой бы, а моя оригидосочка в ахуе, типа я ее перепутал, лол, левая думает, что всех перехитрила, а Сацуки тоже в удивлении в плохом смысле. Выбрать такого придурка своей жертвой вот свезло, бум, а-а-а-а-а-а-а-а-а, искусство это взрыв, булочка, чтобы обмануть меня тебе надо было грудь поменьше сделать, тогда и канон, а так палишься, вкинул я, чем поджег пукан самой сакуры, ну то есть КХМ, теперь особо техниками не побрасаешься, сказал я, когда его хинге уже слетело, впрочем, как и мое. Прийти одному к вам было глупым решением, позволили мы ему свалить, лелея собственные хи. А где же наши ручки? А где же наши ручки? Съебался он в ужасе, поджав хвост. Мы его отпустили, хэймэм, мне его даже жалко стало немного. Хэймэм, жалости учиха. Мне кажется, в целом, ставить эти два слова в одном предложении оскорбительно и неправильно, а тут такое от учихи, ну не ожидал. Ну, я тоже слегка пожалел беднягу, он настолько отчаялся, что, а ну-ка, чё ты там про грудь вякал, с жаждой убийства она оказалась прям передо мной, т-то есть, что учиха хотел вообще тут всех раздеть, тебя совершенно, нет, тебе повторить вопрос, достала она куной, угрожая мне в моем же стиле, а очень странно какого хрена, я натурально прихуел, когда почухал настолько, что даже забил на ее попытки моей типа ликвидации. Что произошло? Напряглась учиха, а к ней и сакура также присоединилась, в оглядываниях и прислухиваниях. Что? Что? Да то, чего просто быть ну никак не могло. Мой напряженный и охуевший взгляд и поведение, напрягло их еще больше. Враг? Да какой нахер враг? Ты вот можешь понять, а, на меня тут яки придавить решили, с попыткой насадить на куной, а у меня встало из-за этого. Ты, бля, можешь адекватно это понять. Да я принять такое не могу. Какого хера? Только мои слова достигли Сацуки, она даже не смутилась, просто пошла и побилась головой о корень дерева. Че-то? Че что он нес? А ну-ка стоять, падла, а вот с момента про не могу принять поподробнее. У нее и правда яки может быть, если это оно только что в два раза увеличилось. Ты хочешь, чтобы я хер показал, или чё, чтобы потом слушок пустить, что Наруто показывал писюн, не дождь. Ты имел в виду, что не можешь принять того, что встал на меня, это ты меня сейчас, отставить. Я вообще про тебя тут даже и не мыслил в этом плане, ясно, меня напрягло, что у меня стояк херакнул, когда меня тут чуть ли не попытались убить. Да хватит, вы оба, потом поругайтесь, а потом и помиритесь. Может даже у кого-то из вас дома у нас сейчас есть более важные дела, чем ваши фетишизмы и предпочтения, кто там кого. Мы выбесили Учиху, или это она настолько смути погоди, а откуда она такие словечки знает? Давайте сосредотачивайтесь, нам нужно продумать план, как не выбиться из силы и завершить этот экзамен как можно скорее. Нучива тебе, уже план состряпал, спросила зыркалка, когда я очень активно тянул руку, а-ля школяр, которому не втерпешь напоссать, тетенька Саске, а откуда вы знаете такие слова как фетишизм? В меня метнули сначала камень, потом кунай, следом докинули сюрикой. Понял, вопрос снят, теперь другой появился. У тебя давно такая дубина в штанах пылится? Спросил я, когда она из печати достала бревно, которое чуть ли не полноценное дерево. Назначение-то и так ясно, по голове и в пещеру, но гав-гав. Я определенно такую палку в зубах принести не смогу, а мигом сама. КХМ, это было искренне. Я действительно, впервые за сколько-то там времени, занервничал. Узумаки, гав. Она приложила лицо к руке. На тебе наш обед, как прикажете. Сакура, не доставай Узумаки такими претензиями, хотя бы пока мы в лесу не отвечай, просто дважды моргни. Где-то я это уже слышал ей. А это разве не моя фишка? Ну, как-то так и живем, Эмди. Ля. Ну я впервые вижу, чтобы мою готовку ели с таким, да хомячьего злобным, выражением лица. В наев то, фая, вы опять, злобно недовольно довольный фырк, с тщательным прожевыванием пищи. КХМ, прошу прощения, а вы чего так удивились? Неточность вышла, не впервые. Я ж когда Учиху своими помидорками кормил молчус, решил я не чикать на себе возможности Шерингана, но я-то чухаю, что даже некоторое подобие стыда смущения имеется у нас. Случаем, у Учихи нет какого-то защитного механизма цундерки. Ну где на свое смущение начинает метать стрелки да покрикивать, с целью образумить челиков. Ну и молчи, сами научим пуделя петь караоке. Ля-я-я, чё могёт, за нами наблюдают. Трое. Один активно подслушивает, другие ждут поодаль. Силу определить сложно. Наблюдатели из травы. Причем, как раз-таки твой знакомый с паровозика, идея. Потому что мы снаружи молчим, поедая пищу. Но долго так не прокатит, могут заподозрить. Какой будет план? Бежать не вариант. ХМ, а ведь я его до этого не почувствовал, это хреново. Бежать, это когда ты начал убегать от проблем, а не создавать их, расхлебывая. А вот твоя ирония тут, Сакучан, вот вообще не к месту. Языкастый вызывает у моей чуйки напряг похлеще, чем ХМ. Вступать с ним в бой, это как ставить жопу в карточных играх. Сбежать от него не удастся. Драться самонадеянно, но поможет выиграть шанс на жизнь, если дадим хороший бой, а у противника резко честь проснется. Не, можно, конечно, дипломатию подрубить и попытаться торговаться, но да вот его кровожадность вряд ли так просто отпустит. ХМ, но вот только, кто не рискует, тот не пьет. Будем действовать по ситуации, но муляж, пожалуй, отдам тебе, Учиха. Сейчас снимай Гензу и я передам тебе наш свиток неба, чтобы запутать их, ясно. Сакура, если бой начнется, постарайся не умереть. Если решишь убежать, не попадись в ловушку или что-то такое. ХМ, она даже губы поджала. Генза снята. Сатян, возьми-ка свиток, у меня нехорошие предчувствия. Начал я, так рачифилка тут как тут, по таймингам с Тимой нарисовался, тут же отправив их погулять отсюда. Так, да. Канаховские детиш шашки решешь шашились спрятаться в корнях, кухи-хи-хи-хи, как зе знакомо, будто старого зе знакомого ВС встретил. Эй, ну тавтология это not cool, по-хорошему свиток отдадите, детки, ля, мне б такой язык, я бы им такое не подскажите, как отрастили такое. Снова ты несешь бред, словно другой мой зе знакомый, по-хорошему не выйдет. Сацуки ощетинилась кунаем. Интересно, а вы подражали лягушкам? Ну... Когда кунай давали, делали это языком, может вы и мух убивали так же. А что, удоплять, Проебался я, когда увидел змеюку, только за секунду до, на одного меньше. Теперь, у вас сыста извилин, осталось 99, остались девчонки напротив генина травы. Так, если вас проглотили, у вас есть два выхода, да, бля, как я так проебался. Ну вот хазе, ни слух, ни чуйка, ни даже ощущение окружающей среды даже не хрюкнуло, шо меня тут ККМ. Компания пассажира перевоза Карачефилу Такси Инснейк Корпоретит приветствует вас у себя на борту счастливых поездок. Постарайтесь не раствориться в желудочном соке во время приятной поездки. Из удобств у нас есть возможность полакомиться змеей изнутри, попутно проклиная себя. Да, не, ну я понимаю, что мог слегка задеть эго моего любителя детишек, который не любитель, а профи, но мой длинный язык помешал мне почухать опасность ТЦ. И даже так, не такой длинный, как у него. И я про язык, вай, хрень ящерская, поаккуратнее. Вдруг я рус, а русы не против ящерок. Ай, падла, да можно же не насаживаться на каждую кочку. Вдруг меня укачает и я блевать захочу, да я же буквально закосплею Денпшхаем. Хотя, правильнее сказать, Химена, Де. И вообще, запашок тут так себе, и говорить нормально сложно, и стоять тоже. И вообще, я не заказывал такси. До Слободы не доеду, высажусь тут. Распечатал я катану, забыл тех статистов, как там величать. Шапкой пох, короче, только ткнул в стенку ей, так эта хрень такие кульбиты начала мутить, что, я понял, как вертится уж на сковородке. Блевануш, напитав чакрой катану и попытав удачи всадить еще разок, да не работает это нормально, как тот ебучий. Герань, короче, каша бог, вылез из гидры. ТЦ, ну вот знал же, что ТТК Акакагебуншин, ультимативная, только наплодив клонов, змею распидоросила. Ну вот по-другому никак не хотела выпускать. Да если бы можно было, я бы 0 звезд поставил этому таксисту, а может и в минус его блокнул. Мне еще одежду теперь стирать, и воняю я. Ну чё за хня, ну стропанька, ну писец Тоби, долбанный канон, кухи-хи-хи-хи, сдавайтесь все, малыши, свиток вам уже точно не понадобится. Третий-то уже наверняка растворился в зе-змее. Давай его мне, Саске-кун. Черт. Как одолеть кого-то такого уровня силы? Я едва держусь в сознании от розовой, ждать чего-либо вообще не следует, чего вообще еще не сбежала, идиотка. Как проблемно, да и Узумаки в команде с ним драться значительно проще. Но этот придурок не затыкающийся настолько глупо попался. Злости не хватает. Что делать? Что же делать? Муляж попробовать толкнуть? Ох-ох. Какой взгляд ты не зэ знаешь, когда следует сдаться, Саске-кун. Если, ха-ха, отдам свиток, ты ведь уйдешь, оставив нас в покое, переступая через гордость, выдавила рациональное предложение Учиха. Ну конечно с, зэ зачем мне мучить слабаков, хайрэрэр лови, едва набравшись сил, бросила муляж Учиха. Прекрас, хвать, да чтоб тебя, волосатая, наглая, языкастая чупакабра, да тебе ли не знать, как сложно будет мыть и вымывать эту мерзость из моих волос. Ху-ху, опаздываешь. Начальство не опаздывает, а задерживается. А ты, ху-ху, так ты выжил, та зэ-змея должна была. Да я насру тебе под дверь, в тот самый момент, когда ты вообще этого ожидать не будешь. Ходи и смотри под ноги, змеи-фил треклятый. А ты не самый воспитанный, я погляжу. Старшим хамиши перебивай, погоди, что ты только что сказал? Так у тебя еще и деменция, Учиха, а ну не спать, пошли душить удава. В сердцах злобился я, на что Учиха таким печальным взглядом глянула, шо я прям вижу, что сложна было тут. А ну силы давай свои подтягивай, давай, за меня, за память клана и за помидоры. С этим боевым криком, я ринулся на подрачимару.